«Ну что же, может быть, мне лучше уйти и больше вас вообще не беспокоить», — сказал Клайд. Но он уже чувствовал, что не в силах вот так от нее уйти. Он слишком пылко стремился к ней, был слишком ею порабощен. А она вновь подумала о жакете и решила, что надо стать любезнее. Клайд на свой лад приятен и полезен. Кто еще сделает для нее то, что делает он? «Ну, подумайте», — снова заговорила она, решив, что лучше умаслить Клайда и что, в конце концов, справиться с ним не так уж трудно. «Так мы и будем ссориться. Стоит ли? Для чего вы меня сюда привезли?» Она отвернулась, постукивая по льду узким носком ботинка, а Клайд, снова поддавшись очарованию этой девушки, схватил ее в объятия, прижимаясь губами к ее губам, стараясь удержать ее и подчинить своим ласкам. Но Гортензия оттолкнула его, злясь и на него, и на себя. Во всяком случае, сейчас она не желает, чтобы он так обращался с нею. Она этого не позволит, и все тут. Клайд, понимая теперь, как она на самом деле к нему относится, отступил и только смотрел на нее мрачными и жадными глазами. «Вы, кажется, говорили, что хорошо относитесь ко мне. А на самом деле вы добры ко мне только тогда, когда вам что-то от меня нужно», — сказал Клайд почти злобно, видя, что все его мечты об этом дне, о счастливой прогулке, развеялись как дым. «Я не желаю, чтобы вы так со мной разговаривали. Мне совсем не нужен этот несчастный жакет, если хотите знать, и можете получить назад ваши несчастные деньги. Не нужны они мне». Клайд бросился за ней. «Не уходите, Гортензия», — просил он. «Я без ума от вас, честное слово. Разве вы не видите? Ну, пожалуйста, не уходите. Возьмите все деньги, не надо мне их. Но только я думал, что и вы немного любите меня. Неужели я совсем вам безразличен, Гортензия?» Он казался покорным и испуганным, и она немного смягчилась. «Я сделаю все, что обещала. Честное слово. И вы мне нравитесь. Очень. Неужели вы и этому не верите?» Клайд, дрожа с головы до ног, ответил, что верит. Он снова повеселел и улыбался. И пока они шли к автомобилю, держал Гортензию за руку и несколько раз поцеловал ее. Он был уверен, что мечта его исполнится. О, какое это будет блаженство!